ее отыщет, Уоми приведет ее к тебе. Откуда? Там, сказал Уоми и ткнул пальцем на север. Оттуда осенью летят лебеди и гуси. Гунда задумалась. Подожди, сказала она, теперь уже скоро осень. Никто не ищет невест в конце лета. Весной, когда сойдет вода, тогда будешь искать. Уоми сел на большой камень у входа и задумался. Задумалась и Гунда. Она смотрела в ту сторону, куда показал Уоми, и на глазах ее блеснули слезы. Сердце ее сжималось, тревога и страх охватили ее. Для Гунды девушка, которая приснилась ее сыну, была настоящей живой девушкой, которая собирается отнять у нее любимого сына. Утро в хижине Гунды. «Уоми, есть рыба!» Текту стоял у входа в хижину и ждал. Еще ранним утром съездил он на тот берег, где в маленьком заливчике поставил свои сети. Рыбы он привез много и теперь приглашал брата отведать его добычи. Хижина, где жила семья Гунды, была немного меньше, чем у Мандру. В ней жил, кроме детей Гунды, еще дед Ааза, старик с длинной седой бородой. Посередине дымил очаг, площадка, обложенная кругом серыми плитами известняка. У очага стоял вкопанный в землю обрубок с грубо выточенной человечьей головой. Это был домашний идол, покровитель дома, в котором обитала душа давно умершей прабабушки Орру. На голове башка можно было заметить две ямки, изображающие глаза, немного кривой нос, плотно стиснутые губы. Рук и ног ему не полагалось. Он просто был вколочен в землю, стоял прямо, глядел всегда серьезно и даже сердито на обедающих. Несколько готовых к обжигу горшков сохли под самым потолком, надетые на концы воткнутых в стену сучков. Дрова на костре уже сгорели, на очаге оставалась груда тлеющего жара. Рядом в плетеной корзине шевелилась недавно принесенная живая рыба. Обедающие убирали то, что по вкусу, и кидали прямо на пылающие угли. Рыба билась, подскакивала и снова падала в огненное пекло. Щуки, лещи, окуни и стерлядки, упавшие на бок, быстро поджарились с одной стороны, в то время как другая оставалась еще сырой. Длинными палочками, сидящие у костра, переворачивали их на другой бок. Когда обе стороны рыбы вместе с кожей и чешуей обугливались до черна, ее вынимали и ели, счистив обгорелые места. «Садись», — сказал дед Таза, когда Уоми, согнувшись, вошел в хижину. Брови у старика нависли над самыми глазами, и потому, может быть, он казался более суровым, чем был на самом деле. Есть Уоми не хотелось, но приглашение деда ослушаться было нельзя. Он сбросил меховую безрукавку и сел обедать. «Ная», — сказал Аза, — «сбегай к слепцу Ходжи, отнеси ему осетра. У нас сегодня много, а у него нет». Ная схватила из корзины тяжелую рыбу и вихрем помчалась к Ходжи. Все кончили есть, стали расходиться. Дед завалился спать тут же, недалеко от костра, а Текту и Уоми, накинув одежду, вышли из дома с наслаждением, вдыхая свежий озерный воздух. Челнок. Карась сидел на дубовой колодке и долбил ее долотом. Карасем его звали за то, что спина его выгибалась горбом, и этот горб с каждым годом становился все круче. Несмотря на горб и на свои годы, карась был замечательно крепок и упорен в работе. Особенной силой отличались его руки. Ремесло оружейника и постоянные упражнения сделали их такими.